Глава 30. Прощание. Рамона. Ночь укутала нас чернильным пледом. Мирно раскачивались тугие головки маков, трава щекотала кожу. Вверху таинственно мерцали созвездия, сегодня особенно яркие, а подо мной, в самом сердце земли, раздавался гулкий раскатистый пульс. Поразительно. Я чувствовала это даже здесь, а не в горах, как привыкла. Мы пробыли на поле еще немного, а после засобирались. После заката похолодало, мать природа уже взяла курс на осень. Степь погрузилась в сон, и было слышно, как шуршат полевки в густой траве. Кобыла мирно щипала траву, услышав наши шаги, покосилась на меня с подозрением. «Теперь ты с чистой совестью можешь вытурить меня обратно в горы». Ренейр посмотрел искоса, и выражение его лица было каким-то странным. Мне вдруг захотелось шутить и смеяться. Сказывались напряженные нервы. И до боли не хотелось уходить. Если бы Рен попросил остаться, если бы... Я понимала, что этого не будет. Его воля куда крепче моей, а то, что он едва не сорвался... Что ж, и такое бывает. Но внутри болезненно тянуло и скреблось чувство незавершенности и пустоты. Хотелось вырвать сердце, чтобы прекратить это. Сделаем вид, что просто прогуливаемся. Вот же чурбан бесчувственный. Ух, сжать бы кулаки и затопать ногами, как ребенок, требующий игрушку. Но Рен не игрушка и не моя собственность. Я не могу потребовать у него любить меня. Крепкие ладони сомкнулись на талии. Злость вспыхнула и сгорела от этого прикосновения. А потом он поднялся на лошадь, сам, прижавшись ко мне сзади. С каждым шагом я могла чувствовать его всего. Движение мышц под кожей, дыхание у себя за спиной, трение одежды об одежду. Щеки горели, но я беззастенчиво откинулась назад, касаясь его плеча затылком и впитывая в себя это наслаждение. Больше всего на свете хотелось остановить время, но каменные жрицы не обладали этим даром. Иногда Рен наклонялся и зарывался лицом в волосы, вдыхая их аромат, царапал щетиной нежную кожу шеи, а я едва сдерживала стон и кусала губы чуть ли не до крови, желая, чтобы он обласкал и их тоже. Прочитав эти порочные мысли, Лестриец развернул мой подбородок к себе и медленно, чувственно, глубоко поцеловал. Да так, что я забыла о том, где нахожусь. «Значит, вот как ты заботишься о моей невинности», прошептала, когда мы оторвались друг от друга. Попробовав тебя раз, оторваться почти невозможно. Показалось, что в голосе скользнули рассерженные нотки. Только на кого он злился больше? На меня или все-таки на себя? А дорога неумолимо вела нас в горы. Мы проезжали мимо одиноких костров. Люди сидели полукругом, слушая напевы менестрелей. В музыке этой было что-то щемяще нежное, тоскливое, затрагивающее самые потаенные душевные струны. Один раз мы даже остановились и испробовали пряного ежевичного вина. Потом стояли, обнявшись, и слушали грустную песнь белобородого старца. Огонь плясал по морщинистому, но такому одухотворенному лицу, что этот сын равнины казался древним божеством, сошедшим с небес. Мне нравилось делать вид, что я своя среди этих людей, да и никто не обращал внимания на мой странный наряд. «Тебе хорошо?» — — спросил Рен вполголоса, обнимая меня за талию и притягивая к себе. Жаркое дыхание опалило висок, рождая стайку мурашек. «Очень. Спасибо тебе. Мне и правда было хорошо. Казалось, сейчас оторвусь от земли и взлечу прямо к звездам. Вино было совсем легким, но голову наполнил приятный туман. И скажу еще раз, ты вовсе не зверь». Он лишь усмехнулся. «Нет, ну правда ведь, может, Ренейр и беспощаден с врагами, но со мной проявлял чудеса деликатности. Про таких, как он, бастардов, у нас говорили только шепотом, считали порченной кровью, полными врожденного порока и скверны. И это было в высшей степени несправедливо. Какая разница, кем и от кого человек родился? Главное то, кем он стал. Наверное, я задремала, когда мы ехали на лошади. Откинулась ему на грудь и, пригревшись, провалилась в мягкое забытье. Я словно качалась в гамаке, лениво жмурясь от солнца, а свежее дыхание ветра холодило лицо. «Мы на месте». Голос Рена вырвал из сна, и я, проморгавшись, увидела темные громадины гор. Услышала нестройный гул голосов из-под земли. Они радовались, встречая заплутавшее дитя и дрожь ветвей, как будто кто-то со всей силы потряс дерево. Переплетя наши пальцы, Листреец повел меня вперед, и мне до боли захотелось повернуть обратно. «Мы ведь больше не увидимся». Я уставилась на четко обрисованный профиль, белеющий в свете луны. Ренейр взял мое лицо в ладони и долго разглядывал, поглаживая большими пальцами скулы. Подспудно я ожидала, что Рен меня разубедит, но его взгляд... Он говорил громче любых слов, и от этого сердце истекало кровью, а воля ломалась и плавилась. «Ты дочь гор Рамона, а мне...» Он поморщился, словно от боли. «Мне совсем нечего тебе дать». Я хотела было возразить, что ничего и не прошу, что мне хватит одной любви, но вдруг вспомнила его слова. «Воин готов умереть ради долга и чести господина, а любовь для таких, как зверь из ущелья, это лишь досадная помеха. Если я сейчас расплачусь и брошусь ему на грудь, он запомнит меня не как что-то неуловимое, недосягаемое, а как надоедливый репей, девчонку, что путается под ногами и отвлекает от важной цели. Какой бы легкомысленной и эгоистичной я ни была, я тоже не смогу прямо сейчас все бросить, сбежать и поселиться где-то близ Лестры. Не смогу повесить на Рена ответственность за свою жизнь. Но как же это больно! Больно! Больно! Только познав невесомое, хрупкое чувство, успев свыкнуться с ним, добровольно от него отказаться. И все же надежда на что-то непонятное еще билась в груди. Печальные мысли прервал шорох чужих шагов. Рен плотнее прижал меня к себе, и мы застыли в тени старой лещины. Мужские ладони обжигали. Казалось, рубашка в этих местах пылает. Тревога заставила оглянуться. Я сощурилась и разглядела сквозь листву фигуру человека. Он торопился к горам. Незнакомец кутался в плащ с капюшоном, но я готова была поклясться, что именно этот человек был сегодня в компании женщины и ребенка. Но что тогда получается? Нет, эта мысль слишком абсурдна. «Похоже, не только ты любишь нарушать правила», — заметил Ренейр вполголоса. «Неужели Рен тоже догадался, что кто-то из моих собратьев рискнул посетить праздник маков? Ох, лишь бы не столкнуться с ним лицом к лицу! И все-таки, кто это был? Наверное, при свете дня он послушный житель Антрима, а вот по ночам в голове закружился вихрь цветных картинок. Ходит к незнакомке из Лестры. Эта тайна загадочным образом нас роднит. Правила написаны сотни лет назад. Я мягко выбралась из мужских объятий. Незачем затягивать, только муку продлевать. Но именно они помогли вашему народу выжить. Пожалуй, Ренейр прав. У него вообще больше здравомыслия, чем у меня. Я коснулась плеча, сдвигая браслеты на место, вновь надевая ожерелье. А ведь на равнине оно меня не беспокоило. Кровавый камень не нагревался, и никто не пытался поживиться моими эмоциями и силами. Тогда, набрав в грудь побольше воздуха, я сунула руку в карман. «Вот, возьми», — протянула кристалл Авентина, закованный в серебро. Бархатно-синий, как летнее небо ночью. Внутри, если долго всматриваться, можно было увидеть россыпь мигающих звезд и неспешно плывущие облака. «Конечно, мне говорили, ты все выдумываешь», но я точно знала, что они есть. Я зачаровала самоцвет накануне своей дерзкой вылазки. Просила Матерь Гор наделить камень такой мощной защитой, чтобы ни стрела не достала, ни нож, ни меч. Пела особую песнь, плела голосом заклинание, чувствуя, как болят кончики пальцев от выплеска дара. Этот Авентин особый. Каждому искателю известно, что работать он будет, лишь когда подарен от сердца, с искренней и чистой любовью. От женщины — мужчине, своему единственному. Это зачем? Наши пальцы переплелись, и я постаралась запечатлеть в памяти всю прелесть этого легкого, но безумно важного касания. Он защитит тебя, Авентин, произнесла и почувствовала, как покалывает щеки и кончики ушей от смущения. Рен ведь не знает о свойствах Авентина, или все-таки знает? Листриец наградил меня таким пронзительным взглядом, что сердце ухнуло в пятки. Возможно, ему это совсем не надо. Возможно, я только зря себе душу рву, но зверь из ущелья медленным и чувственным движением поднес амулет к губам, а после вложил обратно мне в руку и согнул пальцы, накрыв сверху своими. Лицо его было серьезным и задумчивым, а меня от этого взгляда пронзила такая дикая боль, словно кто-то вогнал под ребра нож и провернул несколько раз. Дышать стало нечем, а глаза запекло от нахлынувших слез. «Не надо, Мона, не надо. Ты должна забыть обо мне, не искать встречи, не доверять людям с равнины. И находиться рядом со мной тебе опасно». Я слушала его и не слышала. Кровь прилила к голове и оглушительно бахала в висках. А он, кажется, говорил со мной, как с маленьким ребенком. «Пусть все закончится вот так, когда тебе еще не за что меня ненавидеть». «Я...» Он аккуратно, но твердо приложил палец к моим губам, делая знак замолчать. Потом, не сводя с них глаз, погладил большим пальцем нижнюю, а я не могла избавиться от чувства неправильности. Все должно закончиться. Но как? Как можно оборвать эту нить, если только с мясом и кровью. Если бы я все-таки успела сказать, что и так его ненавижу, это было бы ложью. Опомнись, Рамона, ты каменная жрица, а это что-то да значит. Огромным усилием воли я загнала подступающие слезы обратно, а порыв ветра, ударивший в лицо, в этом помог. Мы не говорили друг другу «прощай», не говорили «до встречи», будто оба надеялись, что эта встреча еще состоится. Надежда сильнее доводов рассудка. «Ты ведь помнишь, что я не даю обещаний, которые не смогу сдержать?» Я потянулась к нему в последнем отчаянном жесте и поймала губами его губы. Поцелуй вышел торопливым и неловким, словно нас в любой момент могли раскрыть. «Сладкие, как мед, и горькие, как пепел», выдохнул Рен, когда мы прервались. «Ты знаешь, каков пепел на вкус?» «Теперь, да». Трава шуршала под моими ногами, каждый шаг отдавался болью под сердцем. Меня будто заковали в тяжелые цепи, и я шла, как приговоренная, к казни. Тянула обернуться, еще раз коснуться, вдохнуть чуть горьковатый, ставший родным, аромат кожи, стали и степного ветра, раствориться в нем, почувствовать щекой ткани рубашки на мужской груди, потереться о нее лбом, смять непослушными пальцами и никогда, никогда больше не отпускать. Кожу между лопатками жгло огнем. Он молча смотрел мне в спину, и огромных усилий стоило не допустить позорной слабости. Я растворялась во вратах, уходила в свой мир, но часть меня навсегда оставалась на маковом поле, но показалось, что в этот миг ветер шепнул: «Ты самое светлое, что случалось со мной».